Часть вторая. Пусть в студенческие годы Йосихико спал почти на всех парах, каждый день он исправно приходил на занятия секции. В те времена он был полон сил, и даже после окончания тренировок каждый вечер развлекался с приятелями. Вместе со своими товарищами они ездили на барбекю, готовили ларёк к культурному фестивалю, и неудивительно, что благодаря этому у Йосихико появилась девушка. Миниатюрная особа, работавшая менеджером бейсбольной секции. Она сама призналась ему в любви, да и сам Йосихико интересовался ей, так что встречаться они начали практически сразу. Правда, в те времена Йосихико так увлекался дружбой с товарищами по клубу, что влюблённым редко когда удавалось ходить куда-либо вдвоём. В памяти Йосихико остались лишь разговоры по делу в клубе и переписка на телефоне. Воспоминаний о том, что они с ней куда-то ходили, почти нет. После окончания учебы пути разошлись, и работа поглотила их с головой. Они начали отдаляться друг от друга, и отношениям пришел закономерный конец. Конечно, она была не самой роскошной девушкой, но Йосихико очень нравились ее обаятельная улыбка и непринужденные жесты. «Блестящих идей не появилось?» — спросил сидевший на кровати Кагане, вылизывая шерсть. Весь день Йосихико думал над тем, как исполнить заказ Хосихимы, но в итоге попросил дать ему время и вернулся домой. С учетом того, что от дома до ее святилища всего полчаса езды на электричке, он мог примчаться по первому же зову. «Все еще думаю». Йосихико смотрел на открытку, лежавшую перед ним на столе. Он и подумать не мог, что работа над этим заказом вдруг наведет его на мысли о бывшей девушке. Йосихико понятия не имел, где она сейчас и чем занимается, но хлопотливая работа посредницы для бывших одноклассников – это как раз в ее стиле. В частности, то, что она в век повсеместного распространения электронной почты не поленилась разослать открытки. Кратко вздохнув, Йосихико перевел взгляд на компьютер. Сразу после возвращения с сета он залез в поисковики, но, конечно же, не нашел ни хорошего способа заставить грибцов покинуть реку, ни идеи о том, как усмирить гнев Хосихимы. Единственное, что он отыскал, несколько сайтов с легендами по запросу «Мост Сета Карахаси». «Как-то Варатота Хидосата Скалопендру истребил», — прочитала Йосихико, придвинувшись к монитору. Эта легенда гласила о том, что в свое время один воин откликнулся на просьбу богини-дракона, живший под мостом Сета Карахаси, и прикончил огромную скалопендру на горе Миками. Скорее всего, эта богиня-дракон как раз Хосихима. Ничего себе, какая Хосихима известная. Даже легенды о ней пишут. Йосихико листал сайт, подперев рукой подбородок. Может, сейчас она и обитает в крохотном святилище, но недаром же эту богиню прозвали Королевой Драконов. Какая скалопендра? «Та что, с горами Ками?» — спросил услышавший бормотание Йосихико Кагане, упершись передними лапами в стол. «Ага, тут говорится, что ее убил человек по имени Таваратота Хидесата. Это выдумка? Может, он просто случайно раздавил жучка, а потом историю раздули до того, что в ней появилась гигантская скалопендра? К тому же трудно поверить, что Хосихима просила людей о помощи». «Нет, это правда». Я и сам слышал эту историю. Кагане положил челюсть на стол и указал мордой на экран монитора. В свое время этого Таваратото Хидесата звали Фудзивара но Хидесата. Под этим именем он убил Тайру но Масакада. Самурай эпохи Хэйян, поднявший восстание против Киото. А? Йосихико ошеломленно повернулся к Кагане, вдруг услышав хорошо знакомое имя. Тайру но Масакада? Того самого Масакада? Именно. Я всегда считал, что в истории ты слаб. Но имя Масакада тебе знакомо? Какое там знакомо? Масакада весьма знаменит даже сегодня. Говорят, его голова закопана в Токио. Об этом жутковатом месте рассказывают и в журналах, и по телевизору. Но если честно, имя Фудзивары Хидесата Йосихико слышал впервые. Говорят, он даже в молодости был великолепным воином. Хосихима заметила это и попросила его убить скалопендру. Йосихико увидела в этих словах свет надежды и на радостях схватился руками за щеки Кагане. «Так это же значит, что Хасихима прислушается к просьбе Хидэ-сата? Эй, прекрати чесать мне горло! Почему бы нам не отыскать этого Хидэ-сата? Ты ведь известный бог. Кагане, позови нам его! Я же сказал, хватит меня гладить!» Кагане вырвался из схватки Йосихико и отряхнулся, словно выбравшись из воды. «Хидэ-сата уже 1000 лет как мертв. Никакой Хаидзин не может вызвать мертвеца из мира духов. И вообще, с какой стати я должен таким заниматься? Это ведь тебе поручили заказ?» «Да, ты прав». Выслушав хлесткий ответ, Йосихико обессиленно растекся по стулу. Неудивительно, но так просто отделаться не получилось. «И вообще, не забывай, что ты еще не выполнил мой заказ. Я сижу здесь вовсе не для того, чтобы помогать тебе». «Да-да, знаю-знаю». «Что это за тон? И вообще, мне кажется, твое почтение ко мне...» «О, сообщение от Хитоко Тануси». «А-а-а! Ты меня вообще слушаешь?» Взревел Кагане, пока Йосихико открывала социальную сеть. «Когда злится богиня, это всегда тяжело. Удачи!» «Эх, отстранился от проблемы», — протянул Йосихико. Он надеялся обсудить с Хитоко Тануси проблему, но в итоге так и не нашел никаких зацепок. Возможно, стоит задать вопрос, что делать в такой ситуации всезнающему интернету. За спиной о чем-то прочитал Кагане, а Йосихико вздохнул и вновь уставился в монитор, за неимением других вариантов вбив в поисковик Фудзивара Хидэ-сата. Глубокая ночь. Йосихико пробудился, словно вдруг всплыл со дна на поверхность воды и какое-то время рассматривал до боли знакомый потолок. Он так и не придумал, что ему делать, и в итоге случайно заснул, разлёгшись на кровати. В комнате царила непроглядная темень, а в ногах Йосихико разлёгся и занимал немалое место, лежащий животом кверху и посапывающий Кагане. Похоже, Лис день ото дня становился все бесстыжее. Часы у изголовья кровати сообщили, что сейчас 2 часа 44 минуты. Какое неприятное время. Мало того, что четверка вообще цифра зловещая. Как известно, одно из чтений иероглифа 4 в японском созвучно со словом «смерть». Свою роль сыграло и то, что днем Йосихико расспросил Кагане об Усинакоку Мэйри. А слово «Усинакоку» как раз обозначает промежуток между первым и третьим часами ночи. Кое-как подавив неприязнь, Йосихико решил снова заснуть, но вдруг услышал странный звук и вновь открыл глаза. За дверью его комнаты раздавался такой звук, будто кто-то тащил по полу что-то тяжелое. Чаще всего доносились звуки трущейся ткани, но иногда они перемежались глухим стуком, словно кто-то что-то ставил на пол. Сначала звук исходил со стороны лестницы, но подступал все ближе. «Что это?» Йосихико неспешно откинулся с постели и посмотрел на дверь. В такое время вся его семья должна спать. И даже его младшая сестра отлично знала о том, что плохой сон – злейший враг красоты. И допоздна почти никогда не засиживалась. Сонливость резко отступила. Йосихико встал с кровати, стараясь не издавать ни звука, и вытащил припрятанную под кроватью бейсбольную биту. Он никогда не думал, что вновь возьмется за нее, и уж тем более, что она потребуется ему в качестве оружия. «Что такое?» – зевая спросил Кагане, проснувшийся от движения Йосихико. Йосихико приставил указательный палец к губам, прося вести себя тише, а затем повел подбородком, указывая на дверь. «Там кто-то есть», – кратко сообщил он и повернулся к двери. «Маньяк? Грабитель?» Хорошо, если он просто пришел обокрасть их. Но не дай бог собирается еще и семье навредить. Но вдруг Йосихико задумался. Звуки, доносившиеся с другой стороны двери, не похожи на человеческие шаги. Шаги не должны быть такими громкими. Это именно звук трения ткани о пол. А периодически раздающийся стук... На что он похож? «Когти!» Тихо озвучил спустившийся с кровати Кагане опасения, поселившиеся в груди Йосихико. «Это же стук когтей о пол». «А...» От попытки представить, что происходит, у Йосихико мурашки по всему телу пробежали. «Что-то ползет. Ползет и трется о пол. постепенно двигается по полу, цепляясь когтями. «Это... человек?» «Сейчас у Синакоку. Демоническое время, в которое правит Баал силы зла». Кагане не ответил на хриплый голос Йосихико, но внимательно всмотрелся в дверь. Звук трения подобрался к самой двери комнаты Йосихико и неожиданно остановился. В воздухе повисло напряжение, Йосихико и незваного гостя разделяла лишь дверь. Йосихико вдруг понял, что его руки, вцепившись в биту, дрожат. Они совершенно окаменели и не слушаются приказов. «Это же...» — обронил Кагане, но Йосихико даже не услышал. Наконец ручка медленно повернулась, и дверь беззвучно отворилась. Из тьмы выплыла бледная напряженная ладонь, цеплявшаяся ногтями за пол. За ней — лицо, сокрытое длинными черными растрепанными волосами, между которых выглядывали налитые кровью глаза. «А-а-а! Убивают!» — завопил Йосихико, не в силах даже замахнуться битой. «Откуда у меня дома призрак? Я что, проклятую кассету посмотрел?» Йосихико запаниковал, но Кагане попытался одернуть его. «Йосихико, остынь. Приглядись». «Я и так гляжу! Хорошо гляжу! Можно я лучше не буду глядеть?» От страха Йосихико даже начал ехидничать. Кагане сокрушенно вздохнул. «Никакой это не призрак. Это Хосихима». Хосихима? Немного придя в себя и еще раз окинув взглядом гостью, Йосихико разглядел между растрепанными волосами еще и отметину на лбу в виде цветочных лепестков. Ее он опознал довольно быстро. «Как ты посмел спутать меня с призраком?» Хосихима посмотрела на Йосихико, тяжело дыша. «Еще бы я тебя не спутал, когда ты так появляешься! Я приложила столько усилий, чтобы прийти сюда, несмотря на больную спину. А ты смеешь оскорблять меня?» «Ну просто...» Йосихико попытался было оправдаться, но тут в его поле зрения попала еще одна фигура. Он поднял взгляд и содрогнулся еще сильнее, чем в тот момент, когда увидел Хосихима. «Просто только кошки сношаются!» В дверях стояла одетая в пижаму сестренка Йосихико, очень злая от того, что ее разбудили, и смотрела на Йосихико. «Заткнись и ложись спать, придурок!»